«Ответь, а вдруг это звонит Алисия, чтобы помириться?» — сказала Кристина. «Нет, она никогда не скрывает свой номер». «Скорее всего, звонят из суда», — предположил Умберто. В конце концов Даниэль поднес трубку к уху и услышал голос секретарши. «Это Даниэль Паниагуа?» «Да, с кем я говорю?» «С вами хочет лично встретиться дон Хесус Мараньон. Завтра в 11 вам подходит?» Глава 22. Помощник инспектора Агилар вошел в кабинет Матеуса с таким радостным видом, словно только что выиграл в лотерею. Этот прием он применял всякий раз, когда предстояло сообщить шефу плохие новости. Он притворялся, будто у него прекрасное настроение, чтобы создать впечатление, что в сущности ничего страшного не произошло. Однако за 2 года совместной работы инспектор Матеус успел изучить все психологические приемы своего подчиненного и сразу же понял, что стряслось что-то неприятное. «Нам отказали в прослушивании телефонных разговоров, да?» — спросил инспектор, даже не поздоровавшись с помощником. Агилар изобразил удивление. Но в глубине души он понимал, что ничего не может скрыть от Матеуса, и на сей раз выдал себя своим ликующим видом. «Да, шеф. Судья сказала, что не даст разрешения на применение мер, ограничивающих основополагающие права человека. А прослушивание возможно лишь в том случае, если следствие установит ряд обстоятельств, которые, я цитирую судью, с достаточной вероятностью указывают на то, что преступные действия либо вот-вот будут совершены, либо совершаются в настоящее время». «Ну что ж», — вздохнул Матеус, — «тактика ясна. Не позволять себе ничего лишнего и в результате ничего не найти. Судья просит нас привести доводы в пользу прослушивания, особенно Мараньона. А мне необходимо прослушивать телефоны, чтобы определить, кому из них понадобилось пристукнуть этого музыканта. Создается порочный круг. Мне не дают разрешения на прослушивание, потому что я не могу назвать подозреваемого. Я не могу назвать подозреваемого, потому что мне не разрешают прослушивать. С нашим законодательством, гарантирующим все права кому ни попадя, невозможно работать. Я собрал информацию о завещании Томаса. И ты до сих пор молчал? Но сначала скажи мне, откуда ты знаешь французский? Ты имеешь в виду вчерашний разговор с дочкой Томаса? Я сказал не больше 2 слов, шеф. Но у тебя хорошее произношение. Откуда оно у тебя? Я хочу записаться на те же курсы. Я прожил 10 лет в Тунисе. Мой отец был шофером при испанском посольстве. Не зря мне показалось, что ты малость смугловат. Так значит, в Тунисе. А почему ты об этом молчал? Шеф, если хочешь, я за 5 минут расскажу всю свою жизнь. После Туниса. В другой раз. А что с завещанием Томаса? Он все оставил дочери? Завещание в Новой Зеландии. Надо попросить судью послать туда запрос, чтобы нам выслали заверенную копию документа. Потрясающе! На это уйдет не меньше 3 месяцев. Ты узнал о дочери что-нибудь еще? Лучани. Фамилия ее матери-корсиканки. На Корсике почти все фамилии итальянские. Казанова, Агастини, Колонна. Ее мать развелась с Томасом сразу же после рождения дочери. Софи 31 год, хотя она выглядит моложе. Какие волосы! Какая кожа! Твои эротические восторги излишни. Что она делает в Испании? Приехала на концерт отца. Обычно она живет на Корсике, в Аяччо. А чем она занимается? Руководит центром музыкальной терапии. У нее есть алиби? Да. Портье сказал, что дал ей ключ от комнаты после 11:30. К тому же она разговаривала со своими друзьями, князем и княгиней Бонапарт, и те мне сказали, что Софи Лучани пробыла у них до 3 ночи. До 3? И что они так долго делали? Наверное, болтали.